Занятие номер 19. Эффективные приемы общения. Цель – знакомство с приемами общения, расширение представления о способах самоанализа и самокоррекции в сфере общения, развитие базовых коммуникативных умений. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Испорченный телефон. Дети встают в цепочку. Психолог встает в конце цепочки. Таким образом, все дети повернуты к нему спиной. Хлопком по плечу он предлагает повернуться к нему лицом, стоящему впереди подростку. Затем он жестами показывает какой-либо предмет – спичечный коробок, пистолет, волейбольный мяч и прочее. Первый участник поворачивается лицом ко второму и также хлопком по плечу просит его повернуться и показывает предмет. Второй передает третьему, третий, четвертому и так далее. Последний участник показывает предмет. Условия. Все делается молча, используются только жесты. Можно лишь попросить повторить. Участники не должны поворачиваться до тех пор, пока предыдущий участник не хлопнет их по плечу. Третье. Какой я в общении? Слово «диагноз» скорее медицинское, чем психологическое, но для нас оно будет означать возможность узнать о себе что-то новое. Для более продуктивной работы во время занятия вам необходимо в самом начале получить исходную информацию об уровне вашей коммуникабельности, общительности. Мы это сделаем с помощью небольшого теста «Какой я в общении?». Поэтому внимательно прочтите предложенные вам вопросы теста и ответьте на них с предельной искренностью и откровенностью. При этом вам следует отвечать «да», «да» и «нет», «нет». Выбирайте один из вариантов ответа. Особенно не думайте над каждым вопросом. Еще раз обращаю ваше внимание на необходимость отвечать откровенно, так как это нужно прежде всего вам. А теперь сами вопросы. Первый. Много ли у тебя друзей? Второй. Всегда ли ты можешь поддержать беседу в обществе друзей? Третье. Можешь ли ты преодолеть замкнутость, стеснительность в общении с людьми? Четвертое. Бывает ли тебе скучно наедине с самим собой? Пятое. Всегда ли ты можешь найти тему для разговора при встрече со знакомым? Шестое. Можешь ли скрыть свое раздражение при встрече с неприятным тебе человеком? Седьмое. Всегда ли умеешь скрыть плохое настроение, не срывая злость на близких? Восьмое. Умеешь ли сделать первый шаг к примирению после ссоры с другом? Девятое. Можешь ли удержаться от резких замечаний при общении с близкими людьми? Десятое. Способен ли пойти в общение на компромисс? Одиннадцатое. Умеешь ли в общении ненавязчиво отстаивать свою точку зрения? Двенадцатое. Воздерживаешься ли ты в разговоре от осуждения знакомых в их отсутствии? Тринадцатое. Если узнал о чем-то интересном, возникает ли желание рассказать об этом друзьям? Спасибо за искренность и откровенность. Обработка результатов. За каждый положительный ответ, то есть «да», поставьте себе 3 очка. За каждый ответ «да» и «нет» – 2 очка. За каждый отрицательный ответ «нет» – 1 очко. А теперь суммируйте свои очки. Интерпретация результатов. От 30 до 39 очков. Ты человек общительный, испытывающий большое удовлетворение от контактов с близкими, знакомыми и незнакомыми людьми. Ты интересен в общении, чаще всего ты душа общества, друзья и знакомые ценят тебя за умение выслушать, понять, дать совет. Но не переоценивай своих возможностей, иногда ты бываешь просто болтлив. Будь внимателен к собеседникам, следи за их реакцией, старайся не стать навязчивым. От 20 до 29 очков. Ты в меру общительный человек, но в общении испытываешь некоторые затруднения. Друзей у тебя мало, со знакомыми не всегда можешь найти общий язык. Иногда в разговоре бываешь несдержанным, неуравновешенным. Следует быть искренним, внимательным, доброжелательным по отношению к своим собеседникам. Кроме того, не мешало бы преодолеть некоторую неуверенность в себе. До 20 очков. Ты человек стеснительный, замкнутый. В кругу знакомых в основном отмалчиваешься. Общению с людьми предпочитаешь одиночество. Однако это вовсе не означает, что у тебя нет друзей и знакомых. Вполне вероятно, они ценят тебя за умение выслушать, понять, простить. Но если тебе хочется свободно высказывать свою точку зрения, спорить на равных, стать интересным собеседником, следует, преодолев свою застенчивость, быть искренним в споре, активно поддерживать беседу. А чтобы высказывания не показались неуместными, тебе следует развивать и совершенствовать навыки общения. Кроме того, возможно, ты слишком критически относишься к себе, к своим знаниям, умениям, способностям. Четвертое. Умение вести разговор – это талант. Если хочешь заинтересовать другого человека разговором, старайся расположить его к себе с первой же минуты, с первых же слов. Непременное условие взаимопонимания в общении – участливое, доброе отношение к собеседнику. Мне кажется, что добрый человек – это такой человек, который обладает воображением и понимает, каково другому, умеет почувствовать, что чувствует другой. Задумайся, а умеешь ли ты разговаривать с людьми, например, в компании друзей, знакомых? Сейчас многие этого не умеют. Наверное, ты можешь припомнить такую ситуацию. Пришли в гости к знакомым или собрались где-то в компании. Думали дружески поговорить, обсудить самые разнообразные, интересные всем проблемы. А разговор не получился. Почему? Все говорят одновременно, и ты тоже. Шумно, с увлечением, каждый о своем. И друг друга не слушают. И в результате никакого удовольствия от встречи. А это так обидно. Воспитанный человек умеет разговаривать в компании. Он уважает собеседника или собеседников, а поэтому с интересом выслушивает их, не торопится с собственными высказываниями. Морли остроумно заметил, что существует только один способ стать хорошим собеседником – уметь слушать. И еще, обрати внимание на то, что беседу, разговор оживляет не столько ум, сколько взаимное доверие. Это доверие означает уверенность в себе и своем собеседнике, в мотивах своих и его поступков, благожелательное отношение друг к другу и окружающим. Доверие основано на искренности собеседника. Никакое общение, сотрудничество не может основываться на недоверии и подозрительности. Развивай у себя чувство доверия к людям. Хороший человек обычно доверчив. В своих отношениях с людьми он исходит из представления, что каждый добр, честен, порядочен, и очень удивляется, огорчается, расстраивается, когда в ком-то этих качеств не обнаруживает. Плохой человек подозрителен, он в каждом видит жулика. Так уж и ничего от этого и не имеет. Карьериста. Что это он так старается? Ему что, больше всех надо? Любую удачу другого человека объясняет тем, что кто-то его толкает, кто-то за ним стоит. Или тем, что тот использовал недозволенные средства – хитрость, лесть, обман. И его очень трудно убедить в порядочности этого человека. Среди твоих знакомых тоже, наверное, есть и плохие, и хорошие люди. А ты? Вероятно, тебе и каждому есть над чем задуматься. Ты должен научиться культурно спорить. При этом помни, что в споре может родиться истина. И он имеет какой-то смысл только в том случае, если идет обсуждение того или иного факта, явления, ситуации, если выслушиваются аргументы «за» и «против», сопоставляются мнения. Самое трудное в споре – иметь четкое представление о своей точке зрения, о позиции, которую ты защищаешь. Быть может, и с тобой так бывало, когда ты просто навязывал свое мнение, делал это упорно, не заботясь о доказательствах, не слушая возражений и, главное, не интересуясь ими. А ты никогда не воспринимал возражения как личную обиду? Тут уж забывается предмет спора, да и не спор это. Между тем, культура поведения в споре предполагает необходимость внимательно выслушивать и другую сторону, с уважением относиться к другой точке зрения. Народная поговорка предупреждает: «Говори, но не спорь, а хоть спорь, да не вздорь». Пятое. Общение – это. А. Невербальное общение. Передай другому. Дети сидят в кругу, и по очереди каждый без слов передает соседу какой-либо воображаемый предмет. Сосед должен взять его соответствующим образом и назвать. Затем он предлагает уже другой свой предмет следующему по кругу. Упражнение повторяется, пока все не примут участие. Обсуждение. Легко или трудно было передавать предмет? Кому легко? А в чем были трудности? Легко или трудно было отгадывать предмет? Кому было легко? А в чем заключались трудности? Б. Наблюдательность в общении. Что помню? Один из детей по желанию садится спиной к аудитории. Остальные вслух загадывают одного из присутствующих. Задача водящего – как можно подробнее описать внешний вид загаданного. Когда описание будет закончено, члены группы могут дополнить описание своими наблюдениями. После этого кто-либо другой садится спиной к аудитории, Загадывает новый человек, и процедура повторяется. Смена водящего происходит еще несколько раз. Обсуждение. Легко или трудно было описывать внешность? В чем были трудности? Почему? Что легче всего вспоминается? Что труднее? Кому было легко выполнять это упражнение? Почему? В. Умение слушать другого, спина к спине. Двое детей по желанию садятся на стулья спиной друг к другу. Их задача – вести диалог на какую-либо интересующую обоих тему в течение 3-5 минут. Остальные дети играют роль молчаливых зрителей. Обсуждение. Дети делятся своими ощущениями. Легко ли было вести разговор? В чем были трудности? Есть ли удовлетворение от разговора? Зрители высказывают свои наблюдения. Можно повторить упражнение еще с одной парой участников. Г. Точная передача информации. Пересказ текста. Сейчас все вы покинете комнату. Останется только один человек. Ему я зачитаю текст. После этого я приглашу в комнату второго участника, и первый перескажет ему текст, который только что прослушал. Затем я приглашу в комнату третьего участника. Второй расскажет ему то, что рассказали ему. Затем я позову следующего, и так до тех пор, пока все участники не окажутся в комнате. Просьба ко всем внимательно слушать каждого участника. Затем выполняется упражнение согласно инструкции. Текст подбирается психологом произвольно. Желательно, чтобы он был мало знаком. Хорошо подходят газетные заметки из рубрики «Информация». Необходимо, чтобы было 2-3 героя и определенная протяженность действий. Объем текста около 50 строк. Психологу следует иметь запасной вариант текста на случай повтора упражнения. Обсуждение. За счет чего произошло искажение информации? Что своего каждый внес в рассказ? Бывает ли так в жизни? Что надо делать, чтобы искажения были минимальными? 6. Как укреплять свою коммуникабельность? Облегчите другим общение с вами, идя им навстречу. Для этого внимательно изучите следующие рекомендации и следуйте им, и вы будете душой общества. 1. Серьезно ищите себе друзей. 2. Открыто проявляйте интерес к другому человеку. 3. Идите навстречу людям с открытым сердцем. 4. Улыбайтесь до того, как начнете говорить. 5. Спрашивайте других об их интересах. 6. Сначала представляйтесь сами, называя свое имя. 7. Задавайте человеку вопросы. 8. Сами говорите меньше. 9. Отвечайте на каждый заданный вам вопрос. 10. Помогайте другим преодолевать трудности. 11. Проявляйте сердечность. 12. Будьте спокойны и невозмутимы. 13. Будьте терпимы и оптимистичны. 14. Говорите четко и членораздельно, мелодичным голосом. 15. Смотрите на человека заинтересованно. 16. Проявляйте понимание. 17. Внимательно слушайте собеседника. 18. Запоминайте то, что говорил собеседник. 19. Держите себя спокойно и уверенно. И 20. Крайне осторожно высказывайте свою точку зрения. 7. Успех в общении. Чем же определяется успех в общении? Обычный ответ – знаниями, эмоциональностью, техникой разговора, умением найти общий язык, правильно слушать собеседника и многим другим. Все это правильно. И вместе с тем этого недостаточно. Нужно помнить главное в общении – это сам человек. Общаясь, мы прежде всего используем самого себя. Общение всегда ценилось не только за обмен информацией, пусть даже самой нужной, сколько за возможность соприкоснуться с уникальными мирами, человеческими личностями. Для этого надо совсем немного – суметь открыть себя другому. Под открытостью, естественно, понимается вовсе не обрушивание на другого интимных подробностей своей жизни. Сюда входит прежде всего умение открыто выражать свои чувства и переживания, способность быть самим собой, отказ от всякого искажения своей личности в глазах другого, желание выглядеть лучше или хуже, чем есть на самом деле, способность подпустить другого как можно ближе к себе. Для общения у нас все уже есть, наша неповторимая личность. Поэтому выражение «научиться общаться» в принципе не совсем верно. Как раз общаться-то мы на самом деле всегда умеем. Наша же проблема совсем в другом. В жизни мы только тем занимаемся, что мешаем друг другу открываться. закрываемся сами и закрываем этим других. Значит, надо научиться убирать всевозможные барьеры, которые мы часто неосознанно ставим на пути доверительного общения. Восьмое. Как слово наше отзовется? Помни, что твои высказывания, мнения, суждения, доказательства – тоже твое поведение. Такое поведение психологи называют вербальным, словесным. Мы иногда не придаем должного значения словам, особенно сказанным в минуты раздражения, усталости или просто походе в автобусной толчее, на перемене в школе, дома маме. Однако наши слова, содержание нашей речи, значит не меньше, чем наши реальные действия и поступки. Не случайно об этом говорится в таких точных народных пословицах: «Слово пуще стрелы разит, от слова спасение и от слова погибель, от одного слова до навек ссора». Поверь, что твоя грубость и резкость отрицательно влияют не только на других, но и на тебя самого. Если ты не сдержался по какому-то ничтожному поводу, задел человека обидным словом, значит, ты унизил не только его, а прежде всего самого себя. Что-то потерял в себе. Тебе, наверное, знакомо это чувство внутреннего стыда и раскаяния, когда ты говоришь себе: «Зачем же я так сказал? Ведь это же неверно, несправедливо. Да я так и не думаю. Что же теперь делать? Попробовать объяснить? А поверит ли он, она мне?» Господи, как стыдно! Сила слова беспредельна, особенно доброго слова. Таким словом можно успокоить человека, убедить его в чем-то, привлечь внимание к какому-либо явлению, пробудить благородные чувства. Вспомните такие привычные и простые «спасибо» и «пожалуйста». Насколько с ними приятнее и легче жить? Не случайно в детских сказках «пожалуйста» – волшебное слово, открывающее человеческие сердца. А «здравствуйте»? Попробуй произнести его неторопливо. Не как бездумное «здрасте», а медленно, с чувством «здравствуйте». И посмотрите при этом тому, кого ты приветствуешь, в глаза. Улыбнись ему или ей, или им. Поверь, что и у тебя, и у него, у нее, у них целый день будет хорошее настроение. Ведь дело не только в самих словах, но и в тоне, каким эти слова произносятся. Девятое. Гость. В группе предъявляется иллюстрация. Детям предлагается угадать, каким будет задание в данном упражнении. Раздавая материалы, психолог просит детей представить, что они беседуют с гостем. И может быть кто-то, кого они знают, или же некто, с кем им хотелось бы познакомиться. Дети рисуют себя, своего гостя и угощение. В пространстве для слов над столом они записывают воображаемую беседу. Обсуждение. Дети рассказывают, почему они выбрали именно этого гостя к обеду. Психолог помогает им сфокусироваться на том, чем интересен для них данный человек. Дети описывают обед, зачитывают текст беседы и подробно излагают ее. Психолог поощряет остальных к тому, чтобы больше и подробнее расспрашивать о госте, угощении и о беседе. Десятое. Найди свою пару. Я раздам вам карточки, на которых написано название животного. Названия повторяются на двух карточках. К примеру, если вам достается карточка, на которой будет написано «слон», знайте, что у кого-то есть карточка, на которой тоже написано «слон». Прочтите, пожалуйста, что написано на вашей карточке. Сделайте это так, чтобы надпись видели только вы. Теперь карточку можно убрать. Задача каждого – найти свою пару. При этом можно пользоваться любыми выразительными средствами. Нельзя только ничего говорить и издавать характерные звуки вашего животного. Другими словами, все, что мы будем делать молча. Когда вы найдете свою пару, останьтесь рядом, но продолжайте молчать, не переговаривайтесь. Только когда все пары будут образованы, мы проверим, что у вас получилось. 11. Ритуал прощания.